возобладают скрытые таинственные пружины крови. Именно тогда, возвращаясь из Линца, Бурман впервые отдал себе отчет в том, что произошло. И впервые ему надо было самому принять решение, не дожидаясь указания фюрера. И вот именно тогда в его голове начал трудно и боязливо ворочаться свой план спасения. Поначалу он страшился признаться себе в том, что этот план окончательно созрел в нем. Он гнал мысль прочь, он умел это. Однако, когда маршал Жуков начал готовить наступление на Берлин, когда Розенберг прочитал ему подборку передовиц «Правды» и «Красной звезды», Борман понял: время колебаний кончено, настала пора активного действия. В чем-то помог Геббельс, с которым он сейчас вошел в тесный блок, окончательно оттерев тем самым Геринга, Гиммлера, Риббентропа и Розенберга. Именно Геббельс в апреле пришел к Борману с переводом статьи, опубликованной в «Красной звезде» начальником управления агитации и пропаганды ЦК ВКПБ Александровым. Статья называлась «Товарищ Эренбург упрощает». «Русские предлагают немцам тур вальса», — сказал Геббельс ликующе. Борман внимательно прочитал статью, в которой говорилось про то, что существуют разные немцы, не только враги. Пора уже сейчас думать о том, какие отношения между двумя нациями будут после неминуемой победы. Геббельс продолжал говорить о наивности Сталина, о том, что немцы всегда останутся врагами диких азиатов, а Борман даже похолодел от шальной мысли: а вдруг Москва действительно протягивает руку ему, Борману? Почему не навязать этой статье именно такой смысл? Борман построил в конце марта свой план спасения, базируясь в своих отправных посылах именно на такого рода допуске. Он решил отныне ни в коем случае не мешать ни Гиммлеру, ни Шелленбергу в налаживании контактов с Западом. Более того, Мюллер обязан будет помогать им в этих контактах, делая все, чтобы ни один волос не упал с головы заговорщиков, но при этом необходимо добиться, чтобы информация об этих переговорах постоянно и ежечасно уходила в Москву, Сталину. Пусть тот ждет. Пусть думает, что в один прекрасный миг Гиммлер сговорится с Даллесом, пусть он живет под дамокловым мечом Единого фронта европейцев против большевиков. Разве такое невозможно? Надо сделать так, чтобы Гиммлер добился реальных результатов в этих переговорах. Пусть его. Надо уговорить фюрера отвести с Западного фронта практически все боевые части на восток. После этого ударить по генеральному штабу, изгнать Гудериана и привести на его место Крепса. Тот говорит по-русски, был в военном атташате в Москве, Кремль быстро просчитывает персональные перестановки, там на это доки. А когда Западный фронт будет открыт американцам, когда их армии устремятся на Берлин, надо обращаться к Сталину с предложением мира. Да, именно к нему, пугая его Гиммлером с одной стороны и неуправляемостью вермахта, его высшего командования, типа Гудериана, Кесслеринга, Геллена, с другой, представив ему, Сталину, документы, которые бы свидетельствовали, что Ялтинское соглашение стало листком бумаги. Пусть думает, он умеет принимать парадоксальные решения. Либо американцы в Берлине, и таким образом практически во всей Европе, либо новая Германия Бормана, да именно его Германия, которая будет готова отбросить армию американских плутократов и заключить почетный мир с Москвой, признав ее на этом этапе лидерства. «Мало времени», — сказал себе Борман. «Очень мало времени и слишком много стадий, которые мне надо пройти». Очень трудно соблюдать ритм в кризисной ситуации. Но если я все-таки смогу соблюсти ритм, появится шанс, который позволит мне думать не о бегстве, но о продолжении дела моей жизни. Именно тогда он и вспомнил Штирлица. Именно тогда, вернувшись в Берлин, он позвонил Мюллеру и вызвал его к себе, поручив подготовить материал против Гудериана и Геллена. Именно тогда он и задал ему вопрос, кто сможет сделать так, чтобы информация о тайных контактах Гиммлера и его штаба ушла в Кремль.